Глава 10. Наступившее утро было хмурым. Из низко нависших туч, казалось, вот-вот брызнет дождик. Колосов шел вдоль реки по колее, пробитой машиной среди высокой, густой, сочной травы. Ноги его по колено были мокрыми от обильной росы, выпавшей сегодняшним утром. Над рекой стоял плотный, белый, пушистый, как вата, туман. И, глядя с высокого берега, казалось, что это не река, укутанная призрачным туманным покрывалом, а мягкая белоснежная постель, манившая прыгнуть, зарыться в нее и спать, спать, спать. Колея, приведшая Колосова к высоченному, добротно сколоченному трехметровому забору, поверх которого в три ряда была натянута колючая проволока, сворачивала налево и, следуя параллельно забору еще пару сотен метров, выводила прямо к распахнутым настежь воротам. Сразу у ворот сожженная бытовка охранников. Чуть подаль серо-стальной внедорожник «Тойота» с выбитыми стеклами, весь в отметинах от автоматных очередей. Колосов взобрался на дорожную насыпь и тут увидел УАЗ, фургон с развороченной взрывом крышей, лежащий на боку по ту сторону насыпи. Оглядевшись по сторонам, Виктор зашагал по асфальту вглубь лесопилки. Другой конец дороги терялся в лесу, начинавшемуся в нескольких метрах от ворот. Сразу за оградой справа от дороги лежали дубовые и хвойные бревна, сложенные в штабеля. Далее высилось здание цеха, в котором, видимо, и располагалась сама пилорама. Подойдя поближе и заглянув внутрь через раскрытые ворота, Колосов убедился в правильности своего предположения. А слева тянулись штабеля, приготовленных к вывозу досок, еще какие-то производственные помещения, расположенные в невысоких бараках. Опять доски, опять бараки. За пилорамой, поближе к реке, прятался трехэтажный домино новорусской постройки из красного кирпича под ярко-зеленой черепичной крышей. Колосов по гранитным ступеням поднялся на высокое крыльцо с коваными перилами и заколотил кулаком в массивную дубовую дверь с резными филенками. Тарабанить пришлось несколько минут, прежде чем дверь распахнулась, и за ней оказался тощий парень в одних трусах, смятым, со сна лицом и не до конца проснувшимися глазами. Непонимающим взглядом он смотрел на человека, стоящего на крыльце. Колосов же сразу узнал парня. Это он сегодня ночью принес весть об Андрее и Мишке. «Привет», — сказал Виктор. «Не узнаешь? Я Колосов». В глазах у парня загорелась искорка узнавания. «А я сейчас, оденусь только. Погоди», — остановил его Колосов. «Сколько вас здесь сейчас?» «Кроме меня еще трое», — ответил тот. «Оружие у вас есть?» «Да, автоматы, которые у охранников отобрали». «Я прошу тебя, собери ребят, пожалуйста, и подходите к воротам. Сейчас привезут наших пленников, мне нужна ваша поддержка. Ничего более, просто постоять рядом с оружием в руках. Может, не торопиться, время еще есть. Спокойно оденьтесь, умойтесь. Ну ладно, я вас жду у ворот». Колосов спустился с крыльца и, не оглядываясь, направился обратно к воротам. На левом плече калашников, в правой руке какой-то несуразный, ярко раскрашенный целлофановый пакет. Вернувшись из Степановского в дом Клени, он разбудил Марину и начал путанно и сбивчиво рассказывать ей происшедшем. И о бою за лесопилку, и о попытке ребят вытащить из кювета их форт, и о плене, и о своем путешествии в Степановский, и о разговоре с польским капралом. Колосов еще не успел подойти к самому главному, когда уже все понявшая Марина, нежно накрыв его грубую пятерню своей мягкой ладошкой с изящными пальчиками, ласково попросила: «Ты не тяни, Витя, сколько мы должны отдать?» 300 000, с замиранием сердца выдохнул он. «Какая ерунда, за две человеческие жизни. Я сейчас соберу их тебе», — сказала Марина, выбираясь из постели и вытаскивая из-под кровати чемоданчик. «Как думаешь, мне пойти с тобой?» Колосов был потрясен и окончательно покорен этой женщиной. Он не мог вымолвить ни слова, лишь отрицательно покрутил головой, притянув ее к себе и прижавшись лбом к ее животу. Воспоминания о последовавших за этим мгновениях согревали сейчас его душу, наполняя твердой уверенностью в том, что все будет хорошо, что в такое чудесное, такое замечательное утро с ними не может случиться ничего плохого. «А вот и мы», — раздалось у него за спиной. Виктор Петрович обернулся и увидел четверых парней с автоматами, подошедших к воротам. Спасибо, ребята. Я думаю, уже скоро. Микроавтобус в пятнистой зелено-коричневой раскраске и с надписью «I4» на борту остановился метрах в 100 от ворот, развернувшись поперек дороги. Из него вышел человек в камуфляже и направился к лесопилке. «Стойте здесь, действий никаких предпринимать не нужно». Не оборачиваясь, бросил Колосов через плечо и направился навстречу человеку в камуфляже. «Привет, капрал Мнишек», — сказал Виктор Петрович, когда между ними оставалось уже несколько метров. «А в форме ты смотришься гораздо симпатичнее, чем голый». От неожиданности слова приветствия застряли у поляка в горле, и Колосов продолжал. «Что-нибудь случилось? Почему ты приехал сам? Ведь ты не собирался? Мои ребята с тобой?» «Все нормально». Капрал уже справился с секундным замешательством. «Всех привез». Он хитро улыбнулся. «Просто я подумал, что мои парни пана не знают, как бы ни вышло, какая несуразица, поэтому я решил поехать лично». «А, понятно», — протянул Колосов. «Как будем меняться?» «А деньги пан принес?» — поинтересовался Мнишек. Виктор Петрович раскрыл пакет и продемонстрировал его содержимое поляку. «Хорошо», — сказал тот. «Я сейчас дам команду, и ваших отпустят. Они пойдут к лесопилке, а мы с вами пойдем к фургону. Я должен пересчитать деньги». «Согласен», — кивнул Колосов. Мнишек залихватски свистнул и подал своим знак рукой. Из микроавтобуса выбрались четверо вооруженных солдат и Мишка с Андреем. С них сняли наручники и подтолкнули в сторону лесопилки. Колосов с капралом пошли им навстречу. «Андрей, я сейчас иду к фургону. Они хотят пересчитать деньги», — сказал Виктор Петрович, поравнявшись с сыном и майором. «Если увидишь, что они начали фокусничать, просто всади им в автобус гранату». «Добро», — ответил тот, и они разошлись. «Зачем такие подозрения?» — возмутился капрал. «Как может пан мне так не доверять?» Когда они подходили к микроавтобусу, капрал Мнишек что-то сурово гаркнул своим, и они мгновенно скрылись в фургоне. Колосов передал пакет поляку, который уселся на обочине дороги, и принялся пересчитывать доллары, вскрывая пачку за пачкой. Виктор, брезгливо морщась, стоял рядом. «Ни на базаре, ни обманут», — наконец не выдержал он. Юрок, сделан на наивной физиономии, глядя снизу вверх, одарил его простодушным взглядом и произнес. «Я доверяю пану, больше не будем считать». И протянул ему руку, думая в этот момент не о нетерпеливом русском, а о своих солдатах и о том, не слишком ли надолго он оставил их одних. Колцев повернулся и, не говоря ни слова, направился к своим. Не прошло и двух секунд, как он услышал фырканье выхлопной трубы и визг покрышек умчавшегося айфоровского фургона. Подойдя поближе к воротам, он услышал обрывок разговора. Говорил Мишка. «По дороге обогнали. Через час-полтора они будут здесь». «Да мы хотели, видишь ли, собственное предприятие здесь организовать. Уже без Марлена», — отвечали местные. «Ну, народу маловато получается. Троих наших вчера охранники застрелили. 8 человек сразу же домой подались. Да и этих 5. «Петрович», — порывисто стиснул его в объятиях майор, — «по гроб жизни тебе обязан». «Да будет тебе», — вяло промямлил Виктор, высвобождаясь из медвежьих объятий Андрея. Подошел к сыну, крепко пожал ему руку, другой потрепал его по шее, на мгновение прижав его голову к своему плечу. «Все, ребята, спать хочу, просто спасу нет. Почти 2 ночи без сна. Такие удовольствия уже не для меня. Как вас увидел свободными, такая усталость на плечи навалилась. Сейчас плюхнусь куда-нибудь на стружки. И прошу меня раньше, чем через 4 часа не будить». «А зачем на стружки?» — подал голос кто-то из местных. «Вон в Марленовском доме места полно». «Нет уж, я лучше на стружках», — направляясь к облюбованному им ранее месту на берегу реки, — ответил Колосов. «Пап, постой!» — остановил его сын. «Мы придумали, как нам добраться до Волгограда». «Плот, Петрович, мы соберем здесь плот и спустимся вниз по Дону», — довольно улыбаясь, сообщил майор. «А там до Волгограда меньше 100 километров пешком». «Не могу, ребята, я спать, а вы делайте, что хотите. Только прошу вас, никому больше не попадайтесь», — попросил Виктор Петрович, неверным шагом направляясь к намеченной цели. «Не боись, Петрович!» — прокричал ему в спину майор. — «Такого больше не повторится. Я лично караул буду нести 24 часа в сутки. Никогда в моей жизни такого позора терпеть не приходилось. А тут за один день дважды в плен попасть. Виктор завалился под навесом за столяркой на кучу стружек и заснул мертвецким сном, обдуваемый вольным речным ветерком. Разбудила его дочь. «Папа, вставай, уже все готово». Виктор Петрович раскрыл глаза и, увидев перед собой нежную мордашку Виктории, не сразу сообразил, где он находится. Сел, осмотрелся, покрутив головой во все стороны, вспомнил про лесопилку и, наконец, задал вопрос. «Который час?» 2 часа, пойдем. Там ребята уже плот соорудили», — ответила Вика. «Какой еще плот?» — испуганно спросил он. «А что, ребята тебе не говорили? Они сделали плот, на котором мы отправимся в путешествие». Глаза у нее горели от восторга. «Пойдем». Она потянула отца за руку. От серых туч осталось одно воспоминание до капли дождя, повисшей на листьях деревьев. На блекло-голубом небе снова сияло умытое дождем солнышко. «О боже, опять жара!» — простонал Колосов, ведомый за руку дочерью по мокрой от недавно пролившегося дождя траве. «Вот, видишь, какой плод получился!» — с гордостью произнесла Вика, вытащив отца на берег реки. «Да, плод уже действительно покачивался на воде, а судя по тому, что их багаж уже лежал на палубе, то все было готово к отплытию. Рядом с плотом на берегу крутились, заканчивая последние приготовления, и рабочие с лесопилки, и вся колосовская команда, включая Анатолия Львовича. Даже Лена с Михалычем пришли проводить их. «Выспался? Смотри, какой плот мы забабахали!» — с гордостью сообщил Михаил, подходя к отцу. «Из сосновых бревен, длина 8, ширина 3,5 метра, на стальных скобах. Поверх бревен через обрешетку набили палубу из доски тридцатки, и даже перила по периметру сделали, видишь? Спереди и сзади рулевые весла в уключенных. На носу прибили лист жести, и рогатины для котелка приделали, можно костерок разводить, уху варить. Михалыч вон несколько удочек нам принес. А Лена подарила палатку. Андрей ее сейчас как раз устанавливает. Даже якоря есть, спереди и сзади». «Да?» — скептически усмехнулся Виктор Петрович. «Ага. Ребята приспособили по 2 диска от дисковой бараны на нос и на корму», — ответил Михаил, не замечая отцовского скепсиса. «Они хорошо цепляются за дно, мы проверяли». Улыбаясь, к ним подошла Марина. «Вы что, все это всерьез?» — обращаясь то ли к ней, то ли к сыну, спросил Виктор. «Да, почему нет?» — ответила она. «Других вариантов ведь нет?» «Давайте задержимся здесь на день, два, три. В конце концов, попробуем все-таки найти машину. Да еще нашу надо внимательно осмотреть. Может быть, еще можно что-то сделать», — предложил он. Марина пожала плечами, лишь прислонилась к нему, ничего не ответив.